Глава 8. В 1858 году слепец, лишившийся своего состояния, медленно, но верно скатывался в пропасть нищеты. Земли его были проданы или заложены, он проиграл в суде несколько процессов и понес весьма значительные убытки. Почти в каждом из этих дел несправедливость судебного решения извинялась дурной репутацией Монтейро. 2/5 своего состояния он потерял так неожиданно, что в этом можно было усмотреть Божий промысел. Видимо, он потерял неправедно нажитые деньги. Монтейро утверждал, что в Португалии встретился с новой, редко встречающейся в жарких странах породой воров, людей хладнокровных и флегматичных, и что португало-бразильское сообщество варюг было откровенно неграмотно и тупоумно, в то время как вор, чисто и истинно португальской, почти всегда еще и бакалавр в придачу. Он намекал на двух своих противников, юристов, имена которых я утаю от любознательного читателя, потому что руку мою удерживает почти религиозное уважение к светлой памяти Паева и Поны, а также Пегасуса. На последние деньги Пинто Монтейро открыл Фамаликани кафе. Было это 17 лет тому назад. Город в то время находился в апогее своего процветания. Бразильцы так и сыпались на него, словно манна небесная в песках Месопотамии. На месте топких болот, как из-под земли, вырастали облицованные разноцветными изразцами дома. Вилла Нова становился и центром, где сходились все дороги провинции Миньо, и крупным рынком, и излюбленным местом отдыха обитателей Порто, но в нем не было самого истинного доказательства цивилизации. Кафе. Пинто Монтейро следил за достижениями прогресса, однако город, который теперь, достигнув крайней степени упадка, насчитывает 3 кафе, где выставлены пара гнилых лимонов да 3 бутылки коричневого ликера, во времена своего расцвета не поддержал начинания слепца, торговавшего у себя в заведении коньяком, кюрасо, керманом и абсентом. Это произошло от того, что 17 лет тому назад прогресс был еще приземлен и прозаичен, и ему было неведомо истинное назначение кафе, этого пристанища отпетых бездельников, сибаритов, расслабленных от каждодневного сидения над стаканами бочкового пива и курения баснословно дорогих сигарет. Слепцу удавалось только сбывать лимонад викарием, страдавшим катарами, и аршат викарием, страдавшим ожирением. Разорение было не за горами, и он уже собирался закрывать свое кафе, когда из Рио неожиданно приехал и остановился в местной гостинице больной бразилец с супругой. Монтейро был шапочно знаком с ним. Он навестил болящего и, исполнившись сочувствием к тяготам его старческого угасания, забавлял старика и отвлекал его от печальных дум своими занимательными и веселыми рассказами. Алвино Азеведо привязался к нему до такой степени, что, предчувствуя скорое избавление от мук, верил свою жену заботам слепца, просил оберегать ее и руководить ею при вступлении в права наследования. Супруга бразильца давненько вышла из того возраста, когда вдовы, если за ними не присмотреть, могут подвергнуться какой-либо опасности. Ей уже исполнилось 70, и она не сохранила как свежести своей 18-й весны, так и многих зубов. Умственные ее способности также оставляли желать лучшего. Их вряд ли хватило бы, чтобы отыскать себе нового мужа. Дона Жоана Текла была слабоумна. Бразилец испустил дух на руках у слепца, послав жене прощальный взгляд полной тоски и, быть может, надежды на то, что в раю старых жен ждет вторая молодость. Она горько плакала и сообщила, что уже третий муж сбежал от нее в лучший мир. Без сомнения, у всех троих были для бегства веские основания. Дона Текла, со всеми предосторожностями, на которые толкала ее стыдливость, перебралась в дом слепца, сопровождаемая его сестрою Невис. По прошествии 3 дней траура Пинто Монтейро спросил ее, хочет ли она вернуться на родину, в Бразилию, или собирается остаться в Португалии, получая ренту за свои дома в Рио-де-Жанейро. Вдова отвечала, что положение, в котором она оказалась, страшит ее, что даме не пристало в одиночку пускаться в столь далекий путь, что вокруг так и кишат дурно воспитанные мужчины, у которых только одно на уме, что она не намерена подвергаться опасности, и, наконец, что она не поедет в Бразилию, ибо у нее нет родных, готовых сопровождать ее в путешествии. — В таком случае, сеньора, — спросил ее слепец, — намерены ли вы жить в Вилла-Нова одни или же осчастливить нас своим обществом? Ваш покойный супруг завещал мне руководить вами, но я всецело подчиняюсь вашей воле. Вы прожили на свете достаточно, чтобы самой решать свою судьбу. «Ах, я совсем не знаю жизни», — возразила ему на это Текла. «Я так неопытна. Вы, сударь, должны стать моим поводырем». «Пошли вам, Господь, поводыря получше, чем слепец. Но вот моя сестра, она станет сестрой и вам, сестрой и другом». На следующий день Монтеро, саркастически улыбаясь, закрыл свое кафе. Вид у него был такой мстительно торжествующий, словно он запирал врата, через которые Памаликан мог бы вступить на путь цивилизации. Он крикнул, что жители города недостойны кафе, повернул ключ в замке и в сопровождении гостей и сестры отправился в Ландим.